Лекции профессора походили на испорченный радиоприемник, который самостоятельно переключается с волны на волну. От молекулярной биологии он вдруг переходил к геологоразведке, от геологоразведки к египетской архитектуре, от которой делал поворот к учению о возникновении ядовитых газов на других планетах, и снова к инсектологии с упором на изображение замнианской трехкрылой пчелы в атлантической восковой живописи XIV столетия. Так, например, мы могли познакомиться с самыми значительными шедеврами известковой флоринской скульптуры, кариатическими сакральными постройками в Граальском заливе, узнать о целебных свойствах перуанского корня ротана, о брачных играх мидгарских червей, о самых ярких представителях замнианской спелеологии, одним из которых был сам Филинчик, и о 250 тезисах Декларации о независимости Бухтянска. И все это за одно утро. Свободное время. Между лекциями мы слонялись по мрачным коридорам внутри горы, или же просто валяли дурака в своих темных, лишенных окон каморках. Время от времени мы предпринимали отчаянные вылазки на террасу перед входом в ночную школу, где когда-то меня высадил маг. Но экскурсии эти длились недолго. Из-за большой высоты там даже теплым солнечным днем царил ледяной холод и дул сильный ветер. К тому же мы так жадно вдыхали свежий воздух, что вскоре у нас начинали появляться галлюцинации. Удовлетворив потребность в кислороде, мы снова брели назад темными затхлыми коридорами. Никакими физическими упражнениями мы не занимались вовсе. В ночной школе это не считалось необходимым. Филинчик был уверен, что занятия спортом убивают важные клетки мозга. Каждый накачанный мускул — преступление против совести, неустанно повторял он. У нас не было никаких развлечений, ни игр, ни книг, словом, ничего, что могло бы отвлечь от материала, которым насыщал наши головы профессор Филинчик. Закончив урок, он исчезал в своей лаборатории, где проводил опыты по сгущению тьмы, а мы бродили по классу, ели сардины или просто дремали за партами, пока он не возвращался и не начинал новый урок. Кроме лекций Филинчика, в темных горах не было ровным счетом ничего интересного, что, вероятно, и стало главной причиной, по которой профессор устроил свою школу именно здесь. 2364 измерение. Иногда по вечерам мне удавалось уговорить Кверта рассказать о 2364 измерении. Он всегда долго отнекивался. Вспоминать о родине было нелегко, но уж если он начинал, то его было не остановить. По определенным причинам в этом измерении очень много ковров. Можно даже сказать, что оно все сплошь застлано ими, ведь там, где нет ковров, зияет черная пространственная дыра. Поэтому ковры в 2364 измерении символизирует стабильность и безопасность. Стоит оступиться, и ты летишь в пустоту.